сел за стол и принялся перекладывать туда-сюда бумаги. Потом сказал угрюмо, передразнивая меня: «Между прочим, это означает, что я занимался своим делом. А на твоем месте я бы записал номер машины и спокойно поехал в редакцию заниматься своим делом». Я не уловил в его интонации чрезмерной убежденности и перешел в наступление. «Между прочим, когда я нашел Марата, я так и поступил». Сухов посмотрел на меня почему-то иронически. «Марата он нашел! Над Пинкертон!» «В общем так», — продолжал он уже серьезно, — «про это дело ты забыл. Я тебе звоню, когда мы передаем его в суд. Ясно? Иначе придется мне позвонить твоему главному редактору и сказать, что ты мешаешь следствию». Тут настал мой черед вскочить со стула. «Я мешаю?» «Ну, можешь помешать», — как ни в чем не бывало, — ответил Сухов. «Звони», — сказал я решительно. «Редактор у нас мужик с головой, я ему кое-что объясню, он поймет. А пока вы будете перезваниваться, я...» «Не понимаешь», — прервал меня Сухов задумчиво и, как мне показалось, с сожалением. «Ни черта ты не понимаешь». «Ну ладно, садись за стол». Я сел, все еще негодуя, а Сухов, гремя ключами, подошел к огромному сейфу, достал оттуда папочку и бросил передо мной. «Читай!» Я осторожно развязал тесемки. «Не бойся, не секретное!» — насмешливо сказал он. «Секретное тебе не положено. Дело 15-летней давности». На титульном листе было написано: «Обвинительное заключение по уголовному делу номер по обвинению Галая Марата Владимировича в преступлениях, предусмотренных статьей 146 части 2 пунктами А, Б, Д и статьей 218 частью 2 УК РСФСР. Нападение с целью завладения личным имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такового насилия», — продекламировал Сухов. «А. По предварительному сговору группы лиц. Б. С применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия. Д. Лицом, ранее совершившим разбой. Статья 218, часть 2. Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия». «Ты читай, читай. Может, хоть так чего-нибудь поймешь». И он вышел, оставив меня наедине с папкой. Старикова Александра Васильевича, Филонова Никиты Геннадьевича, Гоглидзе Шалвы Давидовича. Я перевернул страницу. В ночь с 11 на 12 сентября Галай, Стариков, Филонов и Гоглидзе по предварительному сговору и совместно с целью завладения личным имуществом семьи Бочаровых проникли в помещение дачи Бочарова ИИ. Ночь с 11 на 12 сентября была холодной. Об этом, конечно, ничего не говорилось в обвинительном заключении. С подробностями я познакомился позже. Но даже тогда в кабинете Сухова за строчками, писанными как будто нарочно в административном рвении исковерканным языком, виднелись на фоне темного осеннего неба декорации и участники этого жестокого спектакля, сыгранного здесь на исходе дачного сезона. Марат Галай остался у забора, чтобы смотреть за улицей, освещенной тусклой лампочкой на верхушке столба. Остальные, продравшись через мокрые кусты, весь день до темноты лил дождь, выбрались на песчаную дорожку и подошли к дому. Стариков поднялся на крыльцо и потрогал дверь. Заперто. Подал знак, и Гоглидзе с Филоновым двинулись вокруг дома, каждый в свою сторону, осторожно пробуя окна.